Вы имеете, и мы это имеем, и даже больше имеем. Вы болеете, и мы болеем. Или наоборот, мы болеем, и вы болеете. Ну и правда, вот в настоящее время иногда трудно что-то сказать, разницу показать. Хотя мы ее понимаем сами у себя, очень прекрасно понимаем. Что у этих людей будущего нету, а у нас оно есть. И у них нет надежды ни на что. У нас есть надежда на Господа. Это само собой. Но Писание говорит, что будет время, когда очень будет поставлена большая разница. Будет открыто видно, кто есть кто. Кто служит Богу, а кто не служит. А кто думает, что служит Богу. К сожалению, и такое бывает. Я думаю, не надо закрывать глаза ни мне, ни вам, никому. На этот текст Писания, предупреждающий нас, что говорит, будут убивать вас и будут думать, что не этим служат Богу. Вы представляете, насколько это серьезно? Насколько это серьезно? Почему будут убивать? Потому что будут думать, что Богу служат. Что-то ж будут делать во имя Бога, чтобы Бог был прославлен. А на самом деле это просто будут думать, что служат Богу. Я бы хотел, чтобы мы не думали, я, вы, что служим Богу, а чтобы знали, что мы служим Богу. И чтобы это действительно было служение Богу. Потому что, к сожалению, не все бывает то, что мы делаем угодно Богу. Думаем, что это Богу нравится, а Ему, может, совсем не нравится то, что мы думаем и делаем. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканно, вы наши боги. Ну что сегодня является Богом нашего века? Их Бог – чрево. Ну что такое чрево? Ну, конечно же, не живот, который у нас каждого есть. Жизнь наша. Наша материальная жизнь, для которой мы стараемся очень сильно, за которой мы переживаем. Ну, и идолы, какие, на что мы опираемся? Это богатство, деньги, слава, почет, положение в обществе. Это все то, на чем люди ложат основания. Это идолы. Ну, правда, еще есть идолы другие, которыми люди пытаются мир в своем сердце построить. А почему ты закурил? Ну, поссорился. И чтобы успокоиться, закурил. Вместо того, чтобы к Богу прийти, он надежду положил на сигарету. И почему ты напился? Ну, на работе сказали вот то и то, то и то. И я, чтобы успокоиться, пошел и выпил. Это ж идол, на который люди ложат надежду. А Писание говорит прямо, что надежда на виноградный сок что сделает? Обманет. Это обман. Это не то, что надо. Это не та опора. Это не та поддержка. И потому этих идолов сегодня у нас очень много. И их можно сегодня разоблачить как? Увидел, на что положил надежду, и отказался от надежды на Бога. Знаешь, это твой идол. Это то, что стало впереди Бога. На что ты надеешься? Это может быть сила, это может быть разум, это может быть широкие плечи идет там в министерстве, это может быть защита каких-то силовых структур, это много что может быть. Но это не совсем то, на что надо надеяться. Потому сегодня Бог напоминает нам, чтобы мы были честные, искренние перед Богом. И не упали в идолослужение, потому что написано, тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются. Потому что увидят, что все, обнищали в одно мгновение. В одно мгновение ничего не стало. Говорящие истуканам, мы наши боги. Слушайте, глухие. Это 18 стих. И смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой? и глух, как и вестник мой мною посланный. Кто так шлеп, как возлюбленный, так шлеп, как раб Господа? Вот интересное выражение. Почему? Кто говорит так шлеп? Получается, вот с этой точки зрения, мы самые шлепые. И надо обратить на это внимание, почему? А я не думаю, что самые-самые шлепые. Здесь вопрос в общем. А Бог знает, в силу Его общения с нами, какими мы можем быть и какие мы есть. Он не сравнивает нас вот с людьми мира, вот с этой точки зрения, по образованию нашему, а потому что Он говорил и что открывал, и на что мы не обратили внимания. То если которому не говорили, он не знает. Это один уровень. А тому, кому сказали и не знает, один не знает и другой не знает. Но скажите, кто тогда более слепой? Тот, который вообще не мог знать, и который мог знать, но не знает и не видит. Тот, который мог видеть и не видит, он более слепой. Говорит, кто так слеп, как раб мой? И вот мы сегодня иногда блуждаем в трех соснах, как сегодня говорят. По той простой причине, что не всегда вот это слово Господне, оно является мазью для наших глаз, чтобы видеть. У нас есть свои мнения, свои взгляды, свой аналитический ум. И до некоторых пределов аналитики точно угадывают, что будет. Но когда дело касается планов Божьих, а они очень часто совсем не совпадают с планами политиков, с планами других людей, тогда вот эти расчеты проваливаются, не понимают, как это получилось так. Вот уже точно было назначено, все сделано так, как надо, двух раз развалилось все. И не понимают, почему. По-человечески правильно рассчитали. А то, что Бог все это разрушил, вот этого не учли. Вот этого не учли. И сегодня я читаю о нашем последнем времени. Вы знаете, все очень идет, падает, очень сильно падает. И кто читал, кажется, «Комсомольскую правду», там была такая статья: «На земле наступает безбожная эра». Помните, там аналитики анализируют все и говорят, соцопрос провели в отношении к Богу, говорят, люди отказываются от Бога. И вот пройдет столько-то, столько времени, и, значит, безбожная эра будет. И они правильно рассчитали все, правильно, но они не учли чего? Что для этого безбожия отведено будет 3,5 года. А там Бог все разрушит и поставит все на свое место. И будет не безбожная эра, а наоборот, земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. И все люди будут знать Господа. Это будет царство блаженства, тысячелетнее царство. Вы меня понимаете, что я сравнил? Я беру то, что Господь говорит. Я знаю, что так будет. Люди сегодня анализируют, что происходит, и тоже правильно говорят, что если так все продлится, безбожная эра будет. Люди забудут о Боге. И недавно, значит, позвонил мне один брат с Америки, где-то дня 3 назад, и сказал, что многие христианские церкви Америки стали хрисламскими, о чем объявили публично. Хрислам. Христиане и ислам соединились вместе. И вместе уже у них в церквах, вместе Библии лежит ислам. Вы когда-нибудь думали, что такое может быть? Никогда. Никогда. И как это можно, я не понимаю. Если сегодня в исламских странах убивают христиан, вы помните, что же такая статья была в газете? Ты христианин? Вопрос стоит. Тогда умри. И в то же самое время хрисламские церкви появились. Не знаю, сколько в процентном отношении. Он мне обещал прислать конкретно эту статью, конкретно подтверждающую о том, что это так. Вот что сегодня происходит. Вот почему я говорю сегодня. Кто так слеп, как раб мой? Вот люди смотрят своим зрением, и они правильно рассчитывают, анализируют, но они не учитывают, что все-таки командует всем Господь. И придет время, поставится последняя точка, скажет, довольно тому, что беззаконие, и будет судить мир, и все поставить на свое место. Поэтому никогда на земле не наступит безбожная эра. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Я не хочу сказать, что люди глупые, что вот те, которые опросы просто ничего не понимают, но они просто не учитывают, что все на земле не бесконтрольно. Есть контроль определенный, есть границы определенные. И Писание говорит так в книге Иова. Он назначил песок границею морю и сказал, доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. И здесь конец надменным волнам твоим. Вот, пожалуйста, он сказал, вот здесь преграда, вот песок, и вот он останавливает, вот граница твоя, ты дальше не перейдешь. Поэтому мы должны благодарить Господа за то, что все на земле не бесконтрольно, и будет время. И я просто еще раз повторю, почему Господь это допустит. Ну, конечно, не на все вопросы отвечу, только на некоторые, чтобы люди могли оценить, от чего их Господь избавил нас. Вы помните это время великой скорби? Это, кажется, 8 или 9 глава Откровения. Там написано, что люди будут искать смерти и не найдут ее, ибо смерть убежит от них. И потому Господь допустил смерть, чтобы люди могли в течение короткого периода жизни, значит, примириться с Господом, освятиться, очиститься, приготовиться к вечности. А если бы этого не произошло, вот у людей на земле была бы такая жизнь, какая будет во время великой скорби. И это увидят и неверующие, узнают, что они потеряли, и верующие, что они приобрели вот этим. И потом уже тогда вот это суровое наказание, возьмите за грех смерть, не кажется уже и суровым, не кажется уже и жестоким. Иногда просто вопрос задавали такой, говорят, как это так, Бог так жестоко? Один раз Адам согрешил, его выгнал из рая. Правильно, он его выгнал, чтобы он не кусил от дерева жизни и не стал жить вечно. Это была жизнь, как жизнь дьявола во время скорби. Вот какая была бы жизнь. И Господь это покажет все. И, конечно, впоследствии судиться еще будет с народами. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, еще раз перечитываю. Чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. В чем еще сущность этих слов? Мы очень часто не учимся на жизненных примерах, которые Бог дает нам в нашей личной жизни. И остаемся слепые. Я помню когда-то, я просто напомню, когда одна из сестер очень сильно заболела, очень сильно. Потом прошло время, Господь восстановил, но потом сказал, что вот эта болезнь не достигла цели. Она просто не отметила у себя, зачем она была послана. Вы поняли меня хорошо? Слепой оказалось, потому что пример, который Бог дал, или ситуация жизненная, не поменяла сердце. А Бог это сделал, чтобы человек подумал, а почему это так? А почему не по-другому? А для чего это? Говорит, и дальше здесь Господь говорит так, ты видел многое, но не замечал. Вы вот улавливаете разницу? Видел, но не замечал. Вот я часто, когда прихожу в магазин, я вижу, но не замечаю. И швед иногда спрашивает, а там вот то и то было? А говорю, не знаю. Ну, ты же был в магазине. Ну, я пошел, взял то, что надо, остальное мне рассматривать. Ну, я просто глазами проглядел. Я ж видел, видел витрины, я шел рядом. Но я видел, но я не замечал. Мне это не надо было. Вы сейчас меня поняли? Вот у жизни происходит событие, мы видим, но мы не замечаем. Вы часто идете по улице, видите людей, но вы их видите, но не замечаете. Вы с ними не сталкиваетесь, вы их обходите. Но часто бывают это знакомые, они вынуждены вас назвать по имени, поздороваться с вами, потому что вы с ними не столкнулись, вы их обошли. Часть, значит, вашего аппарата работала. Но чтобы заметить, что это знакомый, вы не заметили. Видели, но не замечали. Вот это наша беда в нашей жизни, что мы оказываемся слепыми. Ты видел, Бог хотел открыть, Бог хотел показать, но ты смотрел, но не замечал. Не думал, не рассматривал, что это такое. И потому оно осталось как бы бесполезным. Я часто повторяю то место Писания, которое мы тоже читали. Кажется, в Исаии тоже было. Что говорит, раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, а злые не делились. Плавильщик плавил напрасно. Отверженным серебром назовет их Господь. Почему? Видел, но не замечал. Я очень хочу, чтобы мы замечали. Не просто видели, не просто слышали. И согласитесь со мной, мы часто слышим, но тоже не замечаем. Прослушали, и оно мимо ушей пролетело, но не обратили на это внимания, что Бог говорил нам. Я имею в виду не только житейские обстоятельства, но я имею в виду и голосом, когда Бог говорит словами. Ведь часто мы слушаем проповеди, но мы не замечаем. И это наша беда. И потом остаемся слепыми и глухими. Слепые и глухие. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. И дальше 21 стих, он тоже очень важный. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Вы знаете, что такое правда Божия? Послание к римлянам написано. Правда Божия – это спасение по вере, независимо от дел. Это правда Божия. Что Бог дарует нам спасение, независимо от того, какие дела у нас были в прошлом. Конечно, есть условия. Есть условия. Какое условие? Должны признать себя грешниками и покаяться у них, попросить прощения. Иначе вот Голгофская жертва не будет работать. Если мы не признаем себя грешниками, не каемся, тогда Голгофская жертва не для нас. Потому сегодня множество людей погибает, несмотря на то, что Господь умер за грехи всего мира. Так написано. Умер за грехи всего мира. Но многие погибают. Почему? Они не хотят через покаяние сложить свое бремя у подножия Голгофского креста. И погибают поэтому. А спасение дается очень просто. Без всяких дел, не за дела, не за характер хороший. Самым скверным характером можно получить спасение. Но уже дальше, уже мы не можем жить, когда получили спасение, так, как жили раньше. Уже надо ходить в этом спасении. Потому что Писание говорит, чтобы нам и одетым не казаться какими? Нагими. Чтобы нам и одетым не казаться нагими. Там здесь же другой вопрос. Поэтому Я просто еще раз напомню, не для тех, кто уже в сегодняшний день долгое время является верующим, кто знает, что для тех, кто делает первые шаги. Спасение дается не за святость нашу, не за чистоту нашу, а по вере в Голгофскую жертву Иисуса Христа. И когда мы приходим к Господу, кровь Христа омывает все грехи наши, какие бы они страшные ни были, она имеет силу огромную, чтобы смывать всякий грех. И когда омываемся кровью Христа, Бог меняет нам свою праведность. А эта праведность стопроцентная. Эта праведность устраивает Отца Небесного. Но когда уже Господь это нам вменил, то будь добрый, живи по вере и не греши. Если же мы падаем опять, мы опять идем к Господу, просим прощения, Господь прощает нас, кровь Христа омывает нас, и мы опять получаем праведность, меняет нам Господь свою праведность. Но только тогда, когда Господь видит, что мы скорбим, а что она потеряна была, что мы плачем, что огорчили Господа. Если мы это делаем равнодушно, если безразличные, никогда ничего нам меняться не будет. Вот это мы должны запомнить хорошо. Но для того, чтобы спасти человечество, вот по правде Господней, правда Божия, Господь сначала дал закон, чтобы люди увидели, что они не могут жить чисто и свято, не могут исполнить. Ведь если Бог дал закон, то можно жить и закон исполнивший. Исполняй, говорит, заповеди, и будешь жить. Но кто их исполнил? Никто, кроме Иисуса Христа. Все люди, даже самые великие, самые знаменитые библейские личности, они вне Христа не могли и не могут иметь спасения. Потому что вне Голгофской жертвы, вне пролитой крови Христа нету спасения. Поэтому я обращаю сегодня на это внимание. Но для чего? Чтобы люди не говорили, а как мы могли спастись? Мы ж не знали. То Господь дал закон. Вот знайте и исполняйте. И я думаю, что Он дал такой закон, который человеку возможно было бы исполнить. Но Бог на долгое время дал закон, исполняйте. И никто не мог его исполнить. И если никто не мог его исполнить, Господь послал в мир своего Сына Единородного, который, как написано, родился от жены, подчинился закону и исполнил за нас закон. А нам дал учение, как и написано, устранил закон заповедей учением. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы наше сердце было благодарно, что мы спасены именно по правде Божией. Не за дела наши, не за поступки наши, а даром ни за что. Но по вере в Голгофскую жертву Иисуса Христа. Мы о ней еще будем говорить более подробно, когда будем проходить 53 главу книги пророка Исаии. Это очень интересная глава. Она говорит о Голгофской жертве, значит, во всех ее аспектах. Потому что Голгофская жертва, значит, состоит из страданий, пролития крови Христовой и смерти Христовой. Мы говорим, Голгофская жертва – это общее понятие. А в самом деле там страдания были, кровь пролитая и смерть. И все это должно было быть. Если бы только страдания, тогда напрасно Христос кровь проливал и напрасно умирал. Если только дошло бы страдание и пролитие крови, тогда он напрасно умирал. Зачем это делать надо было? Но надо было и одно, и другое, и третье. Потом мы оправданы Голгофской жертвой во всех трех ее аспектах. Мы об этом будем говорить более подробно еще. 20 стих, еще раз перечитаю. «Ты видел многое, но не замечал». Вот еще раз обращаю внимание. А что толку, что видел многое, но не замечал? Что толку с этого? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Закон чист, свят, и заповедь чиста и свята. Но все дело в том, что, находясь в этой плоти, где грех живет, человек не мог его исполнить. А когда не мог исполнить, признал свою немощь в этом, Господь показал это, чтобы вы больше не говорили, что мы не знали, мы не видели, мы не слышали, то вот вам, пожалуйста, время. Вот будут жить большие люди на земле, и ни один из них не сможет спастись сам по себе без Бога. И Бог сначала прославил закон, а потом показал свою правду. И эту правду было принято, потому что оказалось невозможно спастись через закон. И таким образом Господь совершил свою работу. Но дальше, 22 стих. «Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад». Вот в каком состоянии Бог увидел человечество. Но это народ разоренный. И здесь разорение касается не имущества физического, а касается духовного человека. Полностью разорена совесть, мораль и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Что такое связаны в подземельях? Связанный человек, а он в подземелье, и я не знаю, чем он связанный. А потому и не могу развязать его. И дальше. И сокрыты в темницах. Понимаешь, что человек находится во мраке, что-то ему мешает, и не знаешь, что его связывает, в чем оно сокрыто все. А вы знаете, что очень трудно помочь человеку, о котором не знаешь, в чем он нуждается. И сам он иногда не знает, что связаны. Он же слепой. Вот сегодня люди, которые грешат, вы думаете, что они называют себя связанными? Они говорят, мы свободные. Мы делаем то, что хотим. Это вы не свободные. Вам то нельзя, то нельзя, то нельзя. А мы свободные. А я понимаю, что свободный тот, кто свободен от греха. У кого совесть чистая, он свободен. А кто грешит, то какой он свободен? Ну, допустим, ворует. Ну, хочу, ворую. Да как же он свободен, когда боится, что его не поймали? Ну, какой свободен? Вот, и вся беда в том, что люди думают, что они свободны, а на самом деле они не свободны и не понимают, в чем эта свобода заключается. И сегодня дьявол сделал такую работу, что разврат, вседозволенность считается свободой. А на самом деле это плен, и еще какой глубокий плен. И дальше, дальше, дальше люди заходят именно в этот плен. И здесь Писание говорит так, но это народ разоренный. То есть Господь дает характеристику людям, которые не знают Его. Ну а в данном случае израильтянам как отступникам, которые могли бы знать, но они пошли вслед своих похотей, вслед своих желаний и не стали похожи на народ Господень. Но это народ разоренный, разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Сегодня наоборот говорят, не то что «отдай назад», а наоборот говорят, ты наоборот правильно живешь. Бери от жизни все, что можно. Жизнь дается один раз. Наоборот утверждают в обратном, что Библия советует и утверждает. Поэтому и никто не говорит «отдай назад». Второй вариант этого текста – немножко другой. Я, значит, вижу с человеком проблемы, но он связан тайно, подземелье какое-то, темница. И я не знаю, кому сказать «отдай назад». Вы меня понимаете, что я говорю? Вот мне задаю вопросы. Кто ты? Сейчас помню, напомню один вопрос. Я хочу знать, кому сказать «отдай назад». Я напоминал не один раз. Это одна из сестер на прием, она приходила. Ну и сразу заметил, что она не свободная. Ну и когда приказал во имя Иисуса Христа, дух, говорящий на языках, отвечай, кто ты? Он отвечает таким голоском тоненьким, я Дух Святой. Знаете, ну так уже, ну не знаю, наверное, и Бог так не может, но то условно не может. Но я же знаю, что Дух Святой на такие вопросы не отвечает. Я сразу говорю, ты лжец. Отвечай, каким? Говорит, да, я лжец, я дух родового проклятия. Лжец я, дух родового проклятия. Я уже теперь знаю, кому говорить, отдай назад. Во имя Иисуса Христа, дух родового проклятия, выйди вон. Вы меня понимаете, что о чем я имею? Я говорю, и никто не может сказать, отдай назад, не знает, у кого вырывать. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день, я вас не пугаю этими случаями, это реальность. Страшно это или не страшно, как кому, это не важно. Но это сегодня происходит в жизни. Поэтому, когда мы имеем дело с Господом, когда есть та необходимая власть, то мы будем знать, из чьих рук вырывать надо, кому сказать «отдай назад». Поэтому наше время уже истекло, 10 минут 9. Пусть Господь нас благословит, пусть эти слова останутся в нашем сердце и памяти, и пусть милость Господь будет с нами и в дальнейшее время. Аминь.